Также, без звука, открыл бар, взяв бутыль приглянувшегося вина, сел за его рабочий стол, закинув ноги на стол и с громким звуком чпоньк вытащил пробку из бутылки. Вита чуть вздрогнул, развернувшись, но тут же встал на одно колено, приложив правую руку к сердцу. «Приветствую, молодой господин», он только заметил несоответствие черт моего лица его памяти. «Приветствую, как дела?» Вернул я свои родные черты лица на несколько секунд, затем обратно вернул маскировку. «Ваша миссия выполнена в полном объеме», поспешил меня порадовать рыцарь. «Дай краткий отчет», — сказал я, наливая вина себе в бокал. «Поместье в городе Лунной Цитры приобретено, тайно вырыт большой подвал и подземный ход в сторону леса, по направлению к магической части. В поместье живет пара семья торговцев, оба мои ставленники. На охрану наняли рыцарскую группу из 5 рыцарей. Ничем не выделяются, платят золотом и местному лорду, местной страже, подозрений не вызывают. Большое поместье вместе с частью окружающих земель подле великого ночного города приобретено, сейчас там проживает одна моя подчиненная, что представилась дворянка из дальнего от южного побережья острова. Нанято порядка 20 рыцарей, заключен контракт на 10 лет. По легенде она бежала из дома после попытки помолвки, которой она противилась. Ожидает своего суженого через несколько лет. Заплатила полностью золотом, также презентовала барону Джексону еще сундучок золота и золотых украшений за знакомство. Купила лавку травника, незаметно скупает листья хау в самом городе и всех других окружающих городах. Лавка вышла на самоокупаемость. Это отличные новости, мой друг, что по дальнейшим целям. Карта королевства Пулфилд составлена, отмечены все города, основные дороги, все деревни и дороги к ним. Помечены магические леса и места обитания магических тварей. Каждый город или деревня, в которую часто заезжают послушники и маги, обведены красным цветом. Подозреваю наличие магических точек торговли. Рабские рынки помечены желтыми точками. Одна точка – продажа обычных людей. Две точки, включая рыцарей. Три, возможно, и послушников. Ребята замечали, как люди заезжали, но не выезжали с городов и деревень. Но после их не могли найти, вероятно, переправлены на скрытые рынки. Политическая карта составлена, все зоны влияния семей магов помечены штрихами. Точное политическое взаимодействие пока что неизвестно, удалось лишь подслушать пару послушников, но эти слухи сложно проверить. Маги тут очень скрытые. «Ты молодец, все карты выполнены на высшем уровне», — сказал я, сканируя карты с помощью ИИ-чипа, накладывая на уже известные академии, сопоставляя и нанося новые деревни и новые дороги. «Как твоя команда? Успешно ли собрал? Никаких проблем не возникло? Сейчас располагаю 6 доверенными и 15 на испытательном сроке. Вербовка была успешна, искал отчаявшихся, удалось даже отбить нескольких у работорговцев. Пара рыцарей, что успешно практикуют свои техники, пара многообещающих новичков, что уже полгода практикуют мою технику, завязанную на ловкость. Чуть хуже моей собственной, конечно, но тоже хорошая. Ребята надежные, не мои старые волки, но уже неплохо. Держи бутылек». Кинул я ему бутылку бесцветной жидкости, извлеченной из-за пазухи. «Добавляй по паре капель в напитки в течение недели, сам выпей это». Кинул я ему мелкую мензурку фиолетового состава. «Господин», — одними глазами спросил меня Вита, — «выжимка из одной интересной травы, что любит привлекать к себе птичек и кушать их. Немного поправил на совместимость с тобой. Бутылка же содержит концентрат пыльцы, того же самого растения. Пей фиолетовую». «Добавляй по паре капель в течение недели своей команде, после они просто не смогут даже подумать о предательстве даже под пытками. Ты займешь в их сознании некую важную фигуру, зачастую отцовскую, они последуют за тобой хоть в огонь, хоть в воду, подкрепляя личными разговорами, после того как выпьют. На обычных людей, пара капель, на рыцарей, добавляй капель 15. Смотри не перепутай, не то обзаведешься бездумными фанатиками. Начни с той, что живет в великом ночном городе. Деньги пьянят получше любого вина, большие деньги, особенно. Как бы ни случилось так, что через пару лет она забудет, как тебя звать, и сама поверит в свою же ложь. Не дай случай еще и натравить своих рыцарей на тебя. Нам же этого не нужно, поднял я правую бровь. Нет, господин, я и сам думал, как повысить ее лояльность. Не повел и бровью Вита. И давай, начинай расширять группу, с помощью этого зелья можешь вербовать и не заморачиваться. Но не лезь к уже завербованным рыцарям, Любая крупная группа наверняка имеет поддержку мага. Кстати, ты встречал такую траву в своих путешествиях по королевству? Показал ему экранирующую травинку. Эту, конечно, это же простой сорняк тут. Она растет около любого магического леса. Чуть задумавшись, он ответил. Отлично, отлично. Я радостно потирал ручки. Новое задание тогда. Обби все подвалы деревянными досками, без щелей, может даже в два слоя. Но каждую деревяшку покрой любой краской, разведенной один к один с соком этой травы. И прорытый тоннель тоже весь покрой. Используй только максимально лояльных людей. И аккуратно покупай доски и брус. А лучше просто в каком-то забытом лесу устрой лесоповал. Хотя кого я учу, ты знаешь, как это работает даже лучше меня, верно? Чуть разошелся я в поучениях. Да, господин, будет исполнено. Чуть улыбнувшись, проронил Вита. В моей карете найдешь 10 сундуков, забирай 9 из них с такой пометкой. Нарисовал я замысловатый геометрический знак на пыльном столе, один оставь мне. В этих деревнях, отметил ему на карте деревни, соседствующие с известными мне тайными местами торговли магов, купи дом, посади туда человечка, вырой большой подвал, тоже обби таким образом деревом. Посылай на продажу по 5-10 бутыльков за раз в неделю какого-нибудь человека, вот в этих деревнях, показал на карте нужные места, вот плата за вход, кинул мешочек с 30 кристаллами, выдавай по одному, но осторожнее, выбирай подход к деревням, делая большой крюк, чтобы заходил с противоположной стороны от мест базирования, обходи базы и собирай прибыль, при входе, разбей магический кристалл, разведи в кипятке, остуди и покрой мантию послушника этим составом, людей будут принимать за слабых послушников, так точно будет безопаснее. И, если что случится плохое, пусть кидают в противника зелья из такого сундука, начертил ему другой знак. В самих рынках пусть покупают наполовину заработка ингредиенты из вот такого списка, дал ему листочек со множеством позиций. Сделай большущий склад в великом ночном городе и средний, в этом же городе. Раз в несколько месяцев буду приезжать сюда и варить на месте. Ну и соответственно купив впрок бутыльков для зелий. Все будет исполнено, господин, поклонился мне Вита. Удачи всем нам. Глава 20. Темный клык. Глава 20. Темный клык. Но нет, не выйдет, совершенно никак. Мы не можем дать такую цену. Мы же впервые вас видим в нашей лавке. Ваши зелья неизвестны. Их нужно будет протестировать отделу качества и только потом. По разрешению владельца, я смогу принять такой товар. Картинно ахая и охая продавец отчаянно пытался сбить цену. Апчхи. Громко кашлянул, прикрывая рот рукавом, из которого совершенно случайно, непреднамеренно, вылетел кошель с магическими кристаллами, что упал ему под лавку. Будьте здоровы. Ой, кажется, шнурок развязался. Один момент. Скользнул он под лавку. Поднялся же он обратно с довольной улыбкой. Ах, 21 за штуку. Мы, конечно, обыкновенно покупаем по 18, но вы, судя по всему, честные и заслуживающие уважения маг, и я успел оценить их качество, все они, высшего сорта. Я выкуплю все, что у вас есть, с блаженной улыбкой ответил мне продавец. Ух, я его уже полчаса окучиваю, торгуясь за каждый флакончик. Применял все, и специальный язык тела, подстраивающийся под собеседника, и нужную палитру цветов в одежде, и легкий аэрозоль, что я нанес на себя словно духи, все, чтобы расположить к себе собеседника. Но нет же, жадность до магических кристаллов у него оказалась сильнее моих трюков. Ну, кроме последнего, помнится, я как-то, еще на Чернобыльских островах, применял порошок легкого замешательства к обычным людям. Потом немного улучшил, на рыцарей. Сейчас же была успешно опробована в реальном действии версия 3.0, издание специально для послушников. Но вот послушники, люди нервные поголовно, если кто-то будет им дуть на лицо непонятный порошок, они могут чисто на автомате пальнуть обратно огнем. Но вот если этот составчик развести в воде и вымачивать в ней ткань, то есть где-то 40 минут до ее полного испарения, и он начинает работать, если близко поднести нос к такой тряпке. После жертва становится максимально уступчивой, но не переходя границы, если бы я настаивал на том, что он мне должен просто так отдать кристаллы, меня бы послали из магазина вон. А теперь же мне удалось поднять закупочную цену, и продавец будет думать, что это все из-за взятки в жалкие пару десятков магических кристаллов. Я же продал полный сундук, 450 штук флакончиков, по 21 кристаллу за раз, Итого 9450 кристаллов. Космическая для меня сумма, в руках такое не унести, благо выдали мне ее преимущественно кристаллами среднего и высокого качества. Один кристалл высокого качества стоит 1000 низкого. Один кристалл среднего качества стоит 100 низкого. Я же докинул сверху еще своих 50 штук и получил 7 кристаллов высокого качества и 25 среднего. Это уже спокойно помещалось у меня за пазухой. Вообще цены вне академии и внутри различаются как небо и земля. Тут набор для приготовления зелий продается не по 10 попыток, но по 100 и в одной коробочке, а цена его – 2 магических кристалла. И что выходит, мерзкий торгаш Вукс приезжает закупать сюда оптом, или даже берет со складов еще дешевле, берет товара, фасует в мелкие коробки и продает в 5 раз дороже. Даже на этом наё обманывает честных покупателей, чтоб ему косточкой подавиться. И раз уж затронул эту тему, не могу не повозмущаться еще больше. Стеклянные колбочки, в которые я разливал зелья, покупал у Вукса 200 штук за магический кристалл. Я то думал, что их как-то специально магически обрабатывают, дабы зелья не реагировали на внутреннюю часть, а что же выходит? Это обычные стекляшки, что можно купить не то что за золото, им цена – пара серебрушек. Единственное, в них капают внутрь капельку специального жира магической трески. Но эта гадкая треска настолько дешевая, что ее подают в бесплатной столовой академии. Ух, вырою себе мелкое озерце и буду разводить рыбок. А зелья? Зелья то какой большой навар ему дают, за сколько он там покупал. 4-5 магических кристаллов, а тут, вне академии, продают за 30. Нет, понимаю, риски по доставке, нужно нанять там рыцарей и прочие для охраны товара, им платить, себе взять гонорар за потраченное время, но это даст разницу в цене раза в 2 в худшем случае, но никак не 6. Вышел же я из магазина трав и зелий в приподнятом настроении, кристаллы среднего и высокого рангов грели мне сердце. Но сегодня у меня есть еще одна остановка, рынок рабов. Работорговля была широко развита как на территориях темных, так и на территориях светлых магов. Рабы делятся на 2 группы, первая это вынужденные, проигравшие аристократы, взятые в плен простолюдины, проигравшие все свое состояние неудачники и батальоны поверженных рыцарей. Их преимущество в численности, большую часть ломают ментально и подсаживают то на наркотики, то отравляют специальными ядами, противоядие от которых есть только у мастера. И вторая категория, куда как менее численная, но лучшего качества, рабы, воспитываемые с детства, элитные девственницы, которых пичкают составами, уменьшающими продолжительность жизни, но сохраняющие красоту на десятилетия. Профессиональные слуги, что не могут даже помыслить о предательстве, еще реже, обладатели небольшого магического таланта, их подготавливают в помощь для разнообразных магических экспериментов. Меня же тут интересуют рыцари и те, кто потенциально может стать более сильным рыцарем. Так, этого и вот этих вот, указал я на самые перспективные экземпляры торговцу. «Хорошо, господин, хорошо, у вас зоркий глаз», — льстиво улыбался мне продавец, передавая подробные инструкции по контролю над десятком рыцарей с промытыми мозгами и полууничтоженной личностью и пересчитывая плату. Они походили на живые машины, могли лишь использовать свои рыцарские навыки, весьма топорно причем, да исполнять несложные приказы, но исполняли они их не задумываясь. «Хм, ты, достань меч и отрежь себе мизинец на ноге». Один из рыцарей начал спешно разуваться. «Прекратить! Встань в строй!» Увидев его непоколебимую решимость, я успел остановить бедолагу. «Меня устраивает качество. Мне нужно много рыцарей для экспериментов. Как скоро будет новое пополнение?» — спросил я торговца. «Через 3 месяца, мой господин, через 3 месяца будет новый товар, качество вас не разочарует. Я даже готов предоставить скидку в 15% при покупке от 10 штук», — бодро ответил тот. «Хм, надеюсь на это, бывай. Команда, за мной». Я отправился через один из тайных платных выходов из рынка. Покупки на этом завершены, продолжим через 2 месяца, как закончатся кристаллы. «Что мне с ними делать?» — спросил меня Вита, глядя на болванчиков. «Отправь их тайно, по 1 или по 2 в лунный город Цитры. Сделай большую подземную базу, там же сделай казармы на 100-200 человек, номера с 1 по 5 пусть тренируются в рыцарской технике номер 1, 2-я пятерка, в рыцарской технике номер 2. Корми, пои, но не выпускай наружу, Они должны остаться тайным активом. Можешь использовать их как живые манекены для оттачивания фехтования, но не переусердствуй, они еще понадобятся мне живыми и на пике своих возможностей. И не забудь изолировать базу. Конечно, господин, все сделаю. Вновь поклонился мне Вита. Лилин, ты вернулся. Налетел на меня небольшой зеленоволосый вихрь, повиснув у меня на шее и радостно болтая ногами. Только что сдал миссию в зале, я ходил собирать кое-какие магические растения на окраине леса. Платит немного, но и это уже хорошо. Чуть соврал я о своей поездке. Оу, а я думала, ты опять заперся у себя в комнате или библиотеке. Я искала тебя почти 2 дня, но так и не нашла, а ты выходил на миссию, вот оно что, и мне не сказал. В притворной обиде девушка надула щечки, как тут удержаться. Зачем же ты меня искала? Потыкал в ее надутую щечку пальцем. Ну я это, в общем, тут такое дело. Смутившись, она пыталась подобрать слова. Старший Фил прорвался на 3-й ранг послушника. Представляешь, прорвался. Не прошло и 2 лет, он точно-точно станет магом. С глупой улыбкой влюбленная девушка вдохновенно рассказывала. Вот оно как, ты хотела его поздравить, немного не понимая, зачем в таком случае ей нужен был я. Нет, то есть да, то есть не так, блин, ты меня запутал. В сильном смущении она топнула ножкой, он празднует это событие. Приглашает друзей, угощает всех настоящей едой магов. Может быть, он даже поделится секретом того, как быстро прорваться к 3-му рангу послушника. Неумело завлекала она и меня на праздник. Вот как, задумчиво почесал подбородок, он и меня пригласил, да, ну то есть нет, не совсем. Он меня позвал и сказал, что могу взять пару друзей. Я сразу же подумала о тебе, просто, понимаешь, она смутилась еще больше, хотя казалось бы, куда больше. Так что, ну все ему будут дарить подарки, я тоже хотела, но у моей семьи случилась какая-то заминка, и они пришлют мне кристаллы и ресурсы через неделю, а праздник завтра. Не могу же я прийти без подарков. Могу я одолжить немного у тебя, я все верну через неделю, честно-честно. Она умоляюще заглядывала мне в глаза. ХМ чуть промедлил я с ответом, заставляя девушку немного понервничать, конечно, без проблем. Я сам хотел познакомиться с ребятами получше, да все времени не было, дела, зелья, сама понимаешь, уху, спасибо, спасибо, спасибочки огромные. Она радостно подпрыгнула и чмокнула меня в щеку, умчавшись вдаль, но потом резко затормозила, и вернулась обратно. Точно, ты же не знаешь, где это будет проходить, я тебя проведу, встречаемся послезавтра вечером возле твоей комнаты. Она вновь убежала. «Теперь окончательно. А ты?» – вопросительно уставился на меня виновник торжества Фейл. «Меня зовут Лилин Ферли», – галантно исполнил дворянское приветствие, – «я друг Бекии, она меня с собой позвала», – чуть улыбаюсь я ему в ответ. «Ах, друг Бекки, ну тогда хорошо, проходи», – улыбается мне ужасно неискренне, резко отворачивается и идет в сторону праздничного стола. Кажется, когда он приглашал друзей Бекки, он рассчитывал скорее на ее подруг. «Спасибо большое, это, я не с пустыми руками». На этом слове он вновь развернулся ко мне, «держи и поздравляю с продвижением на 3-й ранг, желаю тебе поскорее стать магом». Вручаю ему бутыль, формой похожей на винную, но больно маленькую. Это немного смолк парень, понимая, что в бутылке отнюдь не вино, это зелье силы. «Ух, сколько же тут будет, если разлить по флакончикам?» Уже радостно и искренне улыбается мне парень. «Ну, не знаю, я особо не считал, наверное около 20, хотел просто сделать хороший подарок. Ровно 17389 стандартных флакончика, ему этого знать не обязательно. Ох, не стоило так тратиться, друзья Бекки, это мои друзья. Только эта бутылка и сменила его отношение, клятый лицемер, и Чип все видит и слышит. А как вы познакомились? Ты давно в академии? Просто я тебя особо не видел». Начинает вызнавать мою подноготную. «Нет, не очень, я из нового набора, прошло чуть больше полугода, месяцев 7, наверное. Мы познакомились у профессора Крафта, так что для меня Бекки – старшая ученица. И я просто никуда особо не ходил, только лаборатория и библиотека, почти полгода просидел, считай, что в заперти, пока не смог сварить зелье и начать немножко зарабатывать. С каждым предложением моя ценность в его глазах повышалась все выше. Ты ученик профессора зельеварения, и уже можешь варить зелья?» Его брови взлетели так высоко, что еще чуть-чуть и они попросту покинут его лицо. «Ага, у меня плохой талант. Профессор говорил, что он смог сделать свое первое зелье за пару месяцев, а старший Мерлин – за 3. Я же сидел целых 7 месяцев. Потратил вообще все накопления на это. Эх, не все дано быть гениями, удрученно жаловался я, замечая, как его мышцы вокруг его глаза дергаются. Не расстраивайся, может, твой талант и не очень хорош, но он у тебя есть. И это самое главное. Покровительственно положил мне на плечо свою руку. Ах, да, наверное, ты прав. Да, сделал вид, что прослушал пару последних его предложений, непрерывно всматриваясь в одну группку щебечущих красавиц. Фил же поймал назначение моего блуждающего взгляда и похабно ухмыльнулся. Пей, пей, пей, пей, уху-у-у. Девчата в откровенных робах послушниц уже вовсю веселились. Людей в комнатке было так много, что общая температура уже повысилась на пару градусов. И вместе с алкогольным влиянием, девушки распускали волосы и кокетливо строили глазки окружающим. «Слушай, дорогой друг, а не познакомишь меня с остальными своими друзьями?» Отзеркалил его похабную ухмылку в ответ. «Конечно, конечно, мой друг, знакомство в нашей среде, это очень важно». С видом ученого человека он мне вещал, с кем бы ты хотел познакомиться первым. «Ну, мои вкусы довольно специфичны», загадочно я ответил, мне приглянулась та брюнетка, чья прическа закрывает левый глаз. «Ах, Тиффани, весьма, весьма интересно. Не в моем вкусе, конечно», он мазнул взглядом на новеньких послушниц, «но это и хорошо, она твоя, дерзай». Похлопал он меня по плечу. С этого момента я периодически встречал рассвет солнца, что не особо заметно под землей, в самых разных комнатушках. Исследовал их изнутри, так сказать, чаще, конечно же, в одной конкретной. Моя клиентская база чуть выросла вглубь, теперь доставая и до нескольких привилегированных послушников, членов малых и средних магических семей, очень талантливых и порою высокомерных обычных послушников, а также активных участников боевых миссий за пределами Академии. Этакая отдельная каста, боевая элита, так сказать, разбита на многие отряды, одни принадлежат семьям и защищают своего господина в стенах Академии, другие – цепные псы магов для решения мирских проблем. Последние, альянс матерых, чудом выживших на миссиях и раскачавшихся послушников 3 ранга. Они называли себя «Темный клык». Группа состояла из 8 постоянных членов, командира, 2 разведчиков, один из которых специализировался на травах, эксперта по монстрам, 3 атакующих магов различных взаимодополняющих стихии послушника, что сконцентрировался только на заклинаниях оглушения и удержания. Вышли же они на меня через Тиффани, мою текущую девушку, что сконцентрировалась только на разведке. Поначалу пытались и меня приглашать с собой в разные выходные миссии, но я разыграл карту до ужаса боящегося любой опасности человека. Они, конечно, стали смотреть впоследствии на меня несколько снисходительно, но эти выражения исчезли с их лиц, как только они смогли оценить мои зелья и мой потенциал, как зельевара. Так что теперь немножко магических кристаллов за каждое зелье и доля в 15% от добычи на миссиях, с правом первого выбора среди всех магических трупов и растений, и я затесался почти личным зельеваром в эту группку. Да, это было в разы выгоднее, чем покупать задорого в лавках. Если в группе есть зельевар, вопрос с наличием зелий решен, никогда не возникнет такой ситуации, когда уже пора идти на миссию, а в лавке недостаток товара, или ушлый торговец ломит цену. Они предоставляли мне и сами ингредиенты, совершенно бесплатно. Ожидали же лишь 20% успешно сваренных зелий и были очень и очень рады, когда получали желаемые. А, с учетом моих познаний в лекарских делах, стал еще и внештатным врачом. Это стоило мне немного времени, просто пару раз в неделю предотвращать травмы, часто возникающие на тренировках. Ну и латать ребят после миссии, но зато дало право собственно следить за этими тренировками. Ребята, конечно же, сражались не до смерти, да и вряд ли показывали все свои козыри. Но вот тактики и стратегии применения заклинаний, их модифицированные версии, которыми они раскидывались направо и налево, полагая, что никто не заметит и разницы с базовыми версиями. Тщетно, тут же был я и Ичип. Заодно тщательно изучил разницу в строении тел послушников с обычными людьми и рыцарями. Даже удалось аккуратно протестировать новые составы, и чип давал гарантию успешного применения около 70%, что для применения на себя было ничтожно мало, я не принимаю ничего, без 99% уверенности в исходе. И чип все еще медленно анализирует степень влияния зелий на послушников, он может хорошо предсказать влияние только на похожих по сродству со мной. Но теперь, после тщательных исследований, может предсказать почти на все остальные сродства, ну, разве что, кроме света. Но я работал не только со своей группой, но и с другими полезными мне послушниками. Некоторые приносили мне весьма причудливые заказы с крайне редкими, но не очень ценными рецептами и наборами, для попыток их варки. Ну, например, одному нужно было очень сильно дешевое средство против ожогов. Он работал на ферме огненных муравьев, и обычные заживляющие зелья были ему очень дороги. Другой где-то надыбал зелье, исправляющее зрение, и вознамерился избавиться от своих надоевших очков. Некоторые работали анонимно, оставляли мне на пороге сундучок с ингредиентами и рецептом внутри, стучали в двери и быстро убегали. Невидимки, черт возьми, и чип их всех срисовал давно, это были шестерки достаточно влиятельных послушников. Неуместно таким магам лично ко мне ходить, да и заказы их, яды и прочее, ничего сложного, но пару-тройку моментов в обработке и чип сохранил в каталог, как перспективные и не найденные в библиотеке. Время шло, зелья варились. Глава 21. Теневая библиотека. Глава 21. Теневая библиотека. Тук-тук. Постучал я в зарытую дверь определенным образом, сжимая в руке магический кристалл. Этим способом со мной поделился один из послушников, с которым я нахожусь в хороших отношениях. Ну как поделился, тот скорее травил байки на одном из очередных застолий. Как он охотился на стаи магических медведей, как он нашел в тайной пещере модифицированное заклинание и как он брал частные уроки у профессора Абрама. Все обман чистой воды, за исключением способа обращения к профессору. Ну, девушки всегда любили ушами, а он строил такую героическую картину, что заслушаться можно. Благо и чип всегда помогал мне отделить правду от лжи, в его речи единственный верный момент заключался в том, что для открытия двери профессора необходимо не просто аккуратно стучать или позвать профессора словами, так он попросту не откликается, а если настойчиво продолжать, тебя может огреть разрядом молнии. Если ты хочешь хоть как-то взаимодействовать с профессором, необходимо платить за все, так и за то, чтобы его двери вообще открылись, нужно дать символический кристалл. С кристаллами у меня уже все очень и очень хорошо. Прошло почти полгода с моего первого выхода за пределы Академии. Сеть Вита показала себя чрезвычайно успешно, метод вербовки, подкрепленный зельями, еще ни разу не подводил. Нет, в одной или двух деревушках на посыльных курьеров попытались напасть отчаянные послушники, но большая часть таких покушений закончилась быстро и кроваво, взрывное зелье в лицо и все, послушники зачастую не успевают поставить никаких барьеров, а те, кто успевает, с удивлением в последние минуты жизни обнаруживают, что их барьеры не смогли помочь. Им остается только собирать по округе свои руки и ноги, унесенные взрывной волной. Но что-то никто еще не смог пережить направленный магический взрыв. От таких послушников мало что было взять, не от хорошей и богатой на кристаллы жизни они пошли по пути грабежа. Единственное исключение вышло в одной точке, ближайшей к зоне влияния магов из Академии Мудреца Готема. На курьера напало сразу три послушника, он не смог даже кинуть зелье, когда ему оторвало заклинанием ноги. Глупые послушники подошли слишком близко и начали спорить, кому и сколько достанется магических кристаллов. Хорошо, что такие ситуации были предусмотрительно рассчитаны и чипом, и курьеры соответственным образом были проинструктированы. Послушники начали делить шкуру неубитого медведя, за что и поплатились. Их кишки потом висели на ближайших деревьях. Хорошо хоть, что курьеры на местах работают в парах, один обустраивает базу, второй шныряет по магическим рынкам. Так вот, второй, не дождавшись своего подельника вовремя, отправился по его пути возвращения, где и нашел несколько мертвых послушников и одного полумертвого, чьи страдания незамедлительно прервал арбалетным болтом. Эта тройка, судя по анализу ропы нашивок от чипа, принадлежит Академии Мудреца Готема. Они имели при себе под 600 магических кристаллов на троих, видимо, что-то успешно продали на магическом рынке и решили подзаработать по возвращении домой. Тревожные вести, на самом деле, та точка хоть и находилась близко к чужой Академии, но все еще принадлежала семье Лилитель, одной из трех основных семей Академии Бездонного Леса Костей. И эта точка принимала свободных послушников, но не приветствовала послушников из чужих академий, особенно от Академии Мудреца Готема. С последней у нашей академии были существенные терки на протяжении столетий. Иногда конфликт выходил в горячую фазу, сейчас же он находится в холодной фазе весьма продолжительное время. Но, если послушники вражеской академии спокойно себя ходят по нашей территории, даже захаживают на магические рынки и убивают свободных культиваторов, тем самым подрывая авторитет нашей академии, что не смогла гарантировать безопасность, значит, конфликт в скором времени обещает вырасти в горячую фазу. Но это были лишь первые ласточки, военная машина с обеих сторон еще не раскачалась, слухов об убийствах послушников не ходит, об убийстве магов и подавно. Но, судя по анализу собираемых слухов с королевства, слухов внутри академии и блестящему прогностическому анализу и чипа, следует ждать начала глобального конфликта где-то через 7 месяцев. Но, пока время есть, стоит зарываться во все доступные знания, что может предложить Академия. Я закончил анализ всех книг из платной части библиотеки, настал момент расширения базы и чипа за счет личных исследовательских библиотек профессоров, что вообще пускают туда различных послушников. Вжух, через тени под дверью профессора соткалась гуманоидная разумная тень, что вопросительно уставилась на меня, забрав приветственный кристалл. «Доступ к библиотеке на час и каталог входящих знаний и книг», — заявил я тени, дублируя свой запрос жестами, указывающими на приискурант, висящий около двери. Тень лишь протянула ко мне свою клубящуюся тьмой руку. Чуть помедлив, задушив свою жабу окончательно, протянул тени заранее подготовленный мешочек с кристаллами среднего качества. «Эх, как же дорого! 5 кристаллов среднего качества за каталог информации в библиотеке и еще 3 за часовой доступ к самому чтению. И еще 1 средний, только за сам вход. Эх, 9 магических кристаллов среднего качества — это же 900 обычных кристаллов. 900, сколько вообще послушников в академии располагает таким богатством? Разве что члены магических семей. А из свободных послушников, даже тот болтливый послушник смог попасть внутрь лишь потому, что другие члены его группы скинулись камнями. Но и так, он не смог осознать информацию, слишком высокоуровневая попалась. Он брал ближайшие книги в случайном порядке, в попытке найти что-то стоящее, но не смог, а кристаллов на каталог не хватило вовсе. Так он и ушел несолоно хлебавши магических знаний, зато появилась очередная байка на потеху толпе. Двери открылись и тень повела меня за собой, петляя меж в каком-то причудливом лабиринте без капли света. Пришли же мы в небольшую библиотеку, заставленную книгами и сферами передачи информации. Тень протянула мне одну брошюрку, каталог, видимо, и перевернула громадные песочные часы, заполненные темными песчинками. Во всей библиотеке был лишь один стул и один стол, над которым висело черное пламя, что давало очень тусклый свет. Благо, с моими органами чувств это не проблема. И в крайнем случае самый чип может спокойно читать даже в полной темноте, буквально на ощупь. И чип, сканируй каталог, покажи мне первую страницу. Бип, выполняю. Теневая библиотека и теневая лавка. Расположение книг. Высокоуровневая информация расположена в этой же комнате. Среднеуровневая информация расположена за дверью в дальней части библиотеки, во второй комнате. Открыть дверь на время пребывания стоит 200 кристаллов. Базовая информация расположена в третьей комнате. Доступ через вторую комнату. Открыть дверь стоит 100 магических кристаллов. Теневая лавка. Техники медитации всех типов, 5 магических кристаллов за штуку. Заклинания всех типов, 50 магических кристаллов за штуку. Продвинутые теневые заклинания, 100 магических кристаллов за штуку. Заклинания для работы с духовными телами, 200 магических кристаллов за штуку. Заклинания для работы с телами и трупами людей и магических существ, 100 магических кристаллов за штуку. Рецепты зелий, 100 магических кристаллов за штуку. Тела магических тварей, от 50 до 5000 магических кристаллов за штуку. При оптовой покупке, скидка в 5%. Мой глаз заметно дергался. Скидка? Скидка твою налево? Что это за грабеж? Чей извращенный разум додумался так расположить информацию? Выходит, для доступа к базовой мне нужно каждый раз платить по 700 кристаллов, хотя, если не выходить, достаточно обновлять часовой пропуск в библиотеку. Кажется, что эта лавка, с такими ценами, рассчитана на магов, только они могут просто так потратить свои сбережения. Хоть одно радует, библиотека не настолько большая, как основная, выйдет прочитать все намного быстрее. И теневая лавка, наконец хоть где-то смогу купить техники медитации для разбора и чипа. И заклинания, наверняка нормальные будут, модифицированные или вовсе оригинальные. Заклинания для работы с духовными телами я вообще встречаю впервые. Ну и рецепты зелий обещают мне повышение моих способностей. С одной стороны тут все ужасно дорого, но с другой, какой еще профессор будет так открыто продавать свои разработки даже не личным ученикам? Пролистал мельком высокоуровневую книжку, таких терминов я вообще не встречал в общей библиотеке, даже в платной части. Если Академия Бездонного Леса Костей славилась своими исследованиями духовных тел, то этот профессор и есть вся концентрация магической мысли в Академии. Я знаю обо всех профессорах, об их направлениях в исследованиях, но единственное, связанное с духовными телами в Академии, это теневые слуги. Они будто сотканные теней, работают провожатыми, грузчиками, следят за библиотеками, есть какой-никакой примитивный разум. Но остальные профессора, когда призывают теней слуг, используют специальный кулон, судя по всему для управления уже готовыми и приставленными лично к ним тенями. Никто, кроме профессора Абрама, возможно, не производит таких слуг. Ух, до прихода сюда я думал, что достаточно богат, даже немного сбавил темп в производстве, ведя несколько праздный образ жизни. На публику, разумеется, но это притворство меня несколько разленило и разбаловало. Нужно больше, больше кристаллов. Так, хватит медлить. Время, магический кристалл. Нужно поторопиться отсканировать всю библиотеку. Это было просто нечто. Невероятно. Какой полет мысли, какие смелые эксперименты. Я успел сегодня отсканировать всю базовую информацию, но это уже загрузило мой ичип на несколько недель вперед. Но это стоило, определенно стоило каждого потраченного кристалла. Базовая информация включает в себя около 10 книг чистой выжимки, без словоблудия и прочего. Результаты долгих и многочисленных экспериментов, некоторые проводил еще личный учитель профессора Абрама, а возможно и учитель его учителя. 10 книг, конечно, мало для ичипа, но все это компенсируется сотнями, тысячами записями о проводимых экспериментах. Что это были за эксперименты? По сути, все они призваны только для одного – понять, чем же является духовное тело. Принципы его создания, формирования, циклы жизни, степень повреждений, при котором оно перестает существовать, а также все способы взаимодействия, как пленить, как убить, как натравить на недруга, как пытать до потери разума и как вносить на чистый лист новые команды так, чтобы они нормально выполнялись. Фундаментальное исследование, унесшее тысячи и тысячи жизней. Некоторые эксперименты читаю и передергиваюсь. Особенно о влиянии эмоций на духовные тела. Эти безбашенные психопаты находили молодоженов, что женились по любви. Потом максимально жестоко убивали всех родных и мужа невесты у нее на глазах. Подвергали ее воздействию темного элементия и только потом также жестоко убивали, превращая в особый вид духовных тел, мстительных духов. Их они потом натравливали на других людей, на рыцарей, послушников и магов, дабы оценить степень наносимого урона и целесообразность создания. Вышло, не очень, как для магов. Нет, людей и рыцарей эти духи косили, словно траву, но вот даже послушники уже два ранга могли спокойно уничтожить напасть, созданную на основе обычной, смертной женщины. Другое дело, если найти уже послушницу три ранга, вот она наносит неплохой урон, коцает даже магов, но не сильно. Но какая редкость, встретить послушницу три ранга, что выходит замуж по любви, отказавшись от продвижения как мага и ушедшую в мирную жизнь. Шансы на такое событие, просто нулевые. Этот долгосрочный эксперимент, единственный в своем роде. Послушницу психологически обрабатывали, сводя с будущим мужем, так, что по достижению три ранга она уверилась в невозможности дальнейшего продвижения, и решила покинуть Академию вместе с суженым из той же Академии, которого аналогично вели к такому решению. Их родственников тайно охраняли все это время, дабы получить максимальный эффект во время жатвы. И во время свадьбы на них напала банда бродячих послушников, совершенно случайно, конечно же, и также, совершенно случайно, наглотались зельями бешенства, по приезду на место торжества. Совершенно случайно, вновь, у каждого были магические защитные артефакты и усиливающие зелья. Конкретные детали бойни на свадьбе я вообще читал по диагонали, бессмысленная жестокость мне все еще немного претит. Уже не так сильно, как в прошлой жизни, Мораль у магов атрофируется со временем. А так в экспериментах поучаствовали вообще все: дети, старики, женщины, мужчины, послушники разных талантов и рангов, разных стихийных сродств, рыцари, магические существа без разума, с разумом, даже нашел эксперимент с настоящим магом, да не одним. Если подытожить и очень кратко сжать результаты многочисленных экспериментов, выходит следующее. От света и огня духовные тела быстро распадаются, только если они не были созданы на основе послушников и магов соответствующих направлений. В таком случае, они распадаются, как и остальные по большей части, от противоположных стихий. Духовные тела обычных людей образуются только в насыщенных темным элементием местах или при целенаправленном и продолжительном воздействии одного мага на еще живого подопытного. Сила духовных тел и их полезные свойства зависят от изначальной силы послушника или мага, они могут увеличиваться от очень ярких эмоций. Основа взаимодействия с духовными телами – заклинание на основе нейтрального элементия, наилучший способ воздействия – через глаза. Сферы на ледяном элементе – самые лучшие для сдерживания духовных тел, они могут хранить их неограниченно долго. На водном – чуть меньше, но в таком случае дух не заморожен и с ним можно успешно взаимодействовать. По сути, к концу всех экспериментов, профессор высказывает очень интересную мысль – духовное тело не является душой. По сути своей, это лишь личностный отпечаток на магическом элементе, что только поддерживает видимость жизни, но ею не является. Он не может обучаться в привычном для нас способе, это лишь имитация жизни. Потому, наверное, и невозможно возрождение при наличии только духовного тела. Попытки были, даже создавали пустое тело для заселения, но такие не жили долго. Они попросту прекращали функционирование при исчерпании заложенного в духовное тело элементия. По сути, душа – это некоторое ядро, генератор жизни, если так сказать, а духовное тело в физическом теле тратит свой запас прочности, но без души оно не может его восстановить никаким образом, потому и сливается со временем, без внешней подпитки. В последней книге как раз было небольшое количество информации, затравка грубо говоря о том, как пытались возводиться различные маги и послушники посредством духовных тел, попытках овладения живыми людьми и прочее. Но подробности, это уже информация среднего ранга, не меньше. Она обещает мне способы применения духовных тел, защиты от них и способы создания грубых копий теневых слуг. И чип, сколько времени нужно для окончания анализа всех экспериментов и начала своих, на их основе. Бип. 15 дней, 6 часов, 57 минут. Информации в этот раз было действительно много, ждать немногим больше 2 недель. Ну, ничего, ждать, это то, что я могу лучше всего. Глава 22. Долгосрочная миссия. Глава 22. Долгосрочная миссия. Лилин, ты не сильно занят? Встретила меня Бипки, когда я возвращался с рынка к себе в комнату. Я особо не видел ее в последнее время. Как-то завлекли меня удивительные знания из теневой библиотеки. Профессор Крофт давно не требует посещать его каждый день, сбавил до раза в неделю. И то, тогда я не пересекался с Бипки. Кажется, она приходила к нему и того реже и вообще в другие дни. Мы стали меньше общаться, когда Фейл наконец-то признал Бипки своей девушкой. Ну как признал, дело до главного события еще не дошло, но он стал активно с ней общаться и немного выделять, среди остальных воздыхательниц. Эти дурочки устроили легендарную битву ресурсов за сердце Фейла, стоило кому-то из них предоставить что-то ценное, как в тот же день послушники из Академии видели их на свидании. Тогда же его развитие пошло в гору, а уровень Бипки так и не продвинулся. Кажется, она редко медитирует или делает это бессистемно, а все ресурсы своей семьи она отдает своему новому парню. Очень зря, Фейл вряд ли ответит на ее чувства, а забрасывать свое магическое развитие – верх безрассудности. Но это ее жизнь, мягкие намеки о пагубности такого рода вещей она пропускает сквозь уши, а открыть глаза на реальность происходящего мешают розовые очки. Последние полгода она никак не желает замечать очевидных махинаций со стороны своего парня. Она еще не приняла менталитет магов, но Фейл поможет ей в этом. «Пойдем в столовую, у меня есть новости», — Бикки отводила взгляд и немного нервничала. «Шли же мы в полной тишине, что крайне нетипично для такой болтушки. Что будешь заказывать?» — спросил я, выбрав себе картошечку со стейком. «Бутылку вина, самого крепкого, пожалуйста. Вино? Давно ты пьешь по утрам? Какой повод?» Посмотрел на нее странным взглядом. «Это не мне. это для тебя. Твоя девушка, Тиффани, она же состоит в группе «Темный клык». Да, начало она несколько издалека. Ага, все верно, они неделю назад ушли на миссию по расследованию странностей, происходящих в соседнем магическом лесу. Должны вернуться со дня на день. Я только что была у зала миссии. То задание взяли на себя не только «Темный клык», даже пара моих знакомых из других групп. Помню. Логично вполне это, награда за миссию была довольно щедра. Кажется, штук 5 разных групп исследовали округу. Да. Так вот, никто не вернулся обратно. Сроки вышли, все группы объявлены пропавшими без вести. На их поиски отправились маги, я боюсь, что они все уже мертвы. Бикки заплакала, кажется, в одной из групп был кто-то важный для нее. В последние полгода напряжение в округе нарастало. Неявно, но по косвенным признакам, повышению закупочных цен в лавках, уменьшению количества и качества ходового товара и повышению оплаты внешних миссий, и Чип давно рассказал мне, что Академия подверглась экономическим атакам со стороны соседних академий. Но теперь пороховая бочка вспыхнула. Убийство послушников стало той искрой, что зажжет фитиль войны. Эх, печально, я считал, что хотя бы Тиффани уцелеет. Она выполняла роль разведки, причем максимально безопасную. Она застряла на втором ранге, как и большинство других послушников, но у нее был очень специфичный набор чар, наследство умершей в конфликте маленькой семьи магов. Лунные бабочки, она управляла колонией, ухаживала за ними и разводила цветы, на которых они гнездились. Правый глаз, вечно скрываемый за челкой, был модифицирован, она могла наблюдать за округой посредством бабочек. Очень хитрое заклинание, точнее его часть с удаленной связью. И Чип на этой основе и среднеуровненной информации из теневой библиотеки рассчитал мне модификации по управлению таким же образом и крыс, и воронов, и других не шибко умных созданий. Пару дней назад мне даже удалось взять под контроль взрывных таракашек. Я взрастил королеву роя и еще улучшил производительность своей фермы. И все же, я давал ей в походы целый наборчик зелий. Заживляющие раны, восполняющие ману, зрение дальнозоркости, щитовое зелье Тривора, зелье воздушного шага, ускоряющее движение. Даже зелье скрыто, она могла отступить даже от группы послушников. Даже расщедрился на парочку специальных взрывных зелий, с наказом использовать только в крайних ситуациях. Но не повезло, кажется, их группа наткнулась на мага. Но страдать она не будет, она девушка такая, лучше взорвется, чем сдастся в плен. Глоть, я залпом выпил бокал вина. Я был в печали, и вовсе не картинной для Бикки. Тиффани была моей девушкой уже долгое время. Да, мы мало виделись, она пропадала на миссиях, я в библиотеке, но все равно на душе плохо. Эх, жестокий мир магов. Смерть тут случается куда как чаще, чем счастливая жизнь. Будь она послушником 3 ранга, то сидела бы в академии под опекой профессоров, может, стала бы официальным магом, но нет, она слишком сдружилась со своей командой, следуя за ними на каждый выход наружу. Бикки плакала не скрываясь, держа меня за руку и поддерживая в этом нелегкой ситуации. Я тоже проронил пару слез, предаваясь хорошим воспоминаниям. Пора валить на долгосрочную миссию, пока конфликт не разгорелся еще сильнее. И Чип, дай отчет о полученной информации. Бип, выполняю. Теневая библиотека полностью отсканирована. Для подробного анализа нужно около 8 месяцев. Все модели заклинания из обычной теневой лавки приобретены, сканирование завершено, для оптимизации нужно около 1 года и 3 месяцев. Все техники медитаций приобретены, для анализа и создания новой необходимо 2 года. Все рецепты получены, разбор готов, требуются дальнейшие эксперименты на реальных ингредиентах. Я не сидел это время без дела, выкупил все заклинания, нашел в каждом критические точки и добавил в каталог и Чипа, но успел создать свои улучшенные модификации и отработать лишь для парочки, улучшенные заклинания мягкой модификации тела и заклинания для модификации испускаемых магических волн. Теперь я могу еще в большей степени перестраивать свое тело и могу имитировать волны как послушников 1-2-3 ранга, так и разные стихийные проявления, для последнего нужно немного расходников, но терпимо. Остальное время я потратил на чтение из теневой библиотеки, скорее сканирование, осмыслять буду немного позже. Ну и наварку зелий в промышленном масштабе, кристаллы в этой библиотеке пропадали словно тени под полуденным солнцем. Ну и еще часть потратил на закупку разных ингредиентов для варки зелий. Я не попаду на внутренний рынок Академии еще долго, а тут ходят такие товары, каких я не находил в свободном доступе на внешних рынках. Я был полностью готов к дальнему пути. Возможность выходить на длительные по времени миссии – это не рядовой случай, но привилегия, выдаваемая только профессорами для своих любимчиков или проверенных послушников. Что, если затесался какой-нибудь шпион? Полгодика поразведывал внутреннюю кухню Академии, взял миссию на несколько месяцев и не вернулся, слил всю информацию врагам, потому большая часть миссии ограничена парой недель, за это время послушник не успеет далеко уйти и его легко обнаружит и поймает отряд реагирования Академии. Благо, что я был на хорошем счету у профессора Крафта, он стал ко мне еще лучше относиться, когда я задорого выкупил у него рецепты для зелий повышения духовной энергии. Неполные рецепты, конечно же, и даже не авторские разработки, они связаны контрактом с семьей Лисли, но те рецепты, ингредиенты из которых сегодня считаются полумифическими или давно утерянными, с удовольствием продал. Вероятно, их он и исследовал долгое время, основывая свои новые рецепты. Все же заменить древние составляющие, та еще морока. Нужно очень и очень много экспериментов, и еще больше ресурсов для этих экспериментов. Только поддержка семьи позволяет ему вообще двигаться в этом направлении. Если нет доступа ко многим ресурсам, можно и не мечтать о разработке новых составов, особенно таких сложных и чрезвычайно полезных, как зелья повышения духовной силы. Потому, кстати, мастера зельевары так и ценятся. Атакующие зелья можно заменить толпой послушников, щитовые – аналогично. Зелья ночного видения и прочие, улучшающие органы чувств, можно заменить специальными заклинаниями, но никто не может заменить эффект зелий повышения духовной силы. Мастера зельевары могут как сварить зелья повышения духовной силы из уже известных рецептов, так и попытаться улучшить их до ранга официального мага. Зелья повышения духовной силы – стратегический ресурс. Даже если вся семья мертва, оставив только главу и зельевара, через лет 20 они с легкостью вернутся на уровень по крайней мере малой магической семьи, тупо зальют в послушников зелья, повышая их духовную силу до послушника 3 ранга. А если есть зелья для официальных магов, через те же 20 лет семья будет, по крайней мере, среднего ранга с 5-10 возвращенными магами. Если вместо зельевара выживет кто угодно другой, боевой маг, целитель-артефактор, семья не факт, что вообще сможет восстановиться. Так вот, заработав на мне много кристаллов, даже эти огрызки древних рецептов стоили по 400-500 магических кристаллов, а я купил их, считай, оптом. Профессор с легкостью выдал мне разрешение на долгосрочную миссию. Кажется, Академия еще не выпустила указ, переводящий ее в закрытый осадный режим. Так что я выбрал долгосрочную миссию в Великом Ночном Городе, исследовать причины ухудшения поставок в ближнем к городу магическом лесу и, по возможности, избавиться от нее. И чип, покажи мне приготовленные ресурсы в дорогу. Бип, выполняю. Большая карета, оббитая экранирующей травой, готова. Упряжка химер, созданных из лошадей, готова. 4 огромных сундука, полных золота, готовы. 2 огромных сундука, полных магических кристаллов, готовы. Сундук с разного рода маскирующими зельями, готов. Сундук с расходными зельями, готов. Сундук с походными зельями, готов. Сундук с арбалетными болтами, смазанными ядами и парализаторами, готов. Сундук с полными латами и набором мечей из особого сплава, готов. 18 огромных сундуков с различными материалами для зельеварения, готовы. Сундук с маскировочной одеждой, готов. Сундук с королевой роя и лучшая сотня взрывных тараканов, готов. 8 огромных сундуков с магической едой, готовы. Огромный сундук с оборудованием для зельеварения, готов. Набор зелий для продвижения к 3 рангу послушника, готов. Карты и оптимизированный маршрут, в памяти и чипа. Открытая и платная часть библиотеки Академии, в памяти и чипа. Все информация из теневой библиотеки, готова. Модели заклинаний, в том числе из теневой лавки, в памяти и чипа. Все техники медитации из теневой лавки, в памяти и чипа. Все рыцарские техники из теневой лавки, в памяти и чипа. Все рецепты из теневой лавки, в памяти и чипа. Можно отправляться в путь. Ух, я готовился к путешествию долгое время. Карета – мое лучшее творение на данный момент. Она выполнена из легкого и чрезвычайно плотного сплава, оббита легкой породой дерева изнутри, вымоченной в соке экранирующих трав. На нижней части кареты размещена особая формация, модифицировал заклинание легкого шага и перевел его в двумерную форму, подпитываю зельями на основе ветряных магических тварей, питаемые магическими кристаллами. На боковые стенки и потолок кареты нанесена двумерная формация на основе защитных заклинаний. Колеса пропитаны составом на беззвучность. Внешняя часть кареты оформлена в виде стандартной, даже дешевой обыкновенной кареты. Все сундуки сделаны из прочного сплава, расположены от стенок к центру по повышению ценности внутреннего наполнения, еще одна степень защиты. Сама карета не имеет ни окон, ни дверей, только бутафорские. Дабы забраться в нее, необходимо подать нейтральные элементы специальным образом, тогда открывается небольшое отверстие на крыше. Еле запихал все сундуки внутрь, осталось лишь небольшое пространство для одноместной кроватки, страшный сон клаустрофоба, если так подумать. Но по факту, максимально защищенная маленькая передвижная крепость. Маленькие трубочки выведены к стенкам, крыше и поддону кареты. Могу обновлять зельевую пропитку, не выходя из кареты. Подача свежего воздуха также идет через них, в туалет также выходить не придется, буду питаться зельями силы на всем пути движения. На внешней части кареты сидят несколько воронов, связанные в систему наблюдения с помощью ИИ-чипа. Мало, конечно, но найду еще пару стай по ходу движения. Моя карета защищена и улучшена максимально, если что, к ногам воронов привязаны взрывные зелья, так что любой неприятель подвергнется магической бомбардировке с воздуха воронов-смертников, но все же лучше до этого не доводить. Я не отправился в путь сразу же, дождался лучшего момента путешествия. Собирал свой багаж неторопливо, даже заплатил магический кристалл паре ребят, дабы они охраняли мою карету, пока я тихонько переносил сундучки. Но как только заметил вернувшегося снаружи боевого официального мага, который мстил за убитого послушника три ранга, своего личного ученика, только тогда я сел в карету и отправился в выходу, через который только что вернулся маг. Так что теперь у меня есть фора в пару дней, чтобы успеть выбраться из кольца окружения. И чип, построй мне максимально безопасный путь. Бип, выполняю. Следуйте по восточной дороге, сверните в лес через 5 километров и двигайтесь по лесной тропинке. Затем, кар-кар, раздалась приятная уху лесная трель милых птичек. Я избавился от неприятных воспоминаний, связанными с воронами, после того, как я магически подчинил себе стаю. Замечательные птицы, теневые вороны, летают высоко, видят далеко, даже в полной темноте ночи, а слышат то как, каждый шорох. Их замечательное свойство – видеть тепло. Перекинув большую часть сбора информации на ИИ-чип, я в реальном времени видел карту местности с высоты птичьего полета, все засады обходил по большому крюку, все планы, рассказываемые послушниками в кругу костра, выводились мне текстовыми сообщениями на интерактивную карту. Я обходил их стоянки и не пересекался с возможным направлением движения. Но, стоит сказать, что засад было немного, и магов в округе не наблюдалось. Все же в этом направлении недавно бесновался разъяренный боевой маг со своей командой, так что редкие стайки послушников скорее служили в качестве наживки, мясной разведки, что фактом своей смерти оповестят других магов. Потому я и обходил их, хотя спокойно мог прорваться напрямую. Так что моя процессия не привлекала никакого внимания, а все магические сигналки я обходил по дуге. Да и мелкие животные, связанные с послушниками, не могли заметить мою карету. Я обнаруживал их раньше и то натравливал на них стаю воронов, будто случайно, то перекрывал обзор специальными чарами. Да и улучшил я навыки маскировки, отработал на предыдущих выходах. Потому за моей каретой и дорога, и трава, и лес оставались такими же, как до меня, никто не мог сказать, что тут недавно проехала телега. Все звуки я глушил, даже пыль, и то прибивал обратно элементием земли. Но даже так, в полностью экранированной карете, на всякий случай я ехал в полных латах, изменив рост, вес, голос, глаза, лицо, волосы и вообще все, что можно сменить. Так еще и испускал волны послушник один ранга земляного окраса. Если я и пропущу наблюдение от мага, в погоню за мной отправит лишь парочку мелких послушников. Но я все же надеюсь, что до этого не дойдет. По итогу мне удалось покинуть дальние рубежи Академии незамеченным, и я сделал это очень вовремя. Средние рубежи уже заполонили послушники и маги, кто-то даже обнаружил парочку моих воронов, но благо искали нарушителя на ближних подступах к Академии, когда я уже ушел достаточно далеко. Фух, пронесло. Глава 23. Сокрытые сокровища. Глава 23. Сокрытые сокровища. Бип. До прибытия в город Раран осталось 10 минут. Ох, уже прибываю в город Раран, 3 месяца как минуло. Никогда не привыкну к этим огромным расстояниям, больно становиться, когда пытаюсь и сравнивать их с земными масштабами. В этом мире часть физических постоянных изменена так сильно, что я даже не пытаюсь включать тут земную логику, она порой тупо не работает. За эти 3 месяца я преодолел почти такое же расстояние, как от своего дома до побережья на равнине смерти. Да, там мы двигались по времени почти полгода, но тогда мы останавливались от нескольких дней до недели в каждом попутном городе разных королевств. Послушники проводили оценку детей и набирали себе неофитов. Но тут же я использовал в качестве транспорта химер на основе лошадей. Они устают меньше, могут ехать без сна несколько дней, да и развивают среднюю скорость в несколько раз большую, чем обычные лошадки. Кушаю, правда, зараза, непростые травки, только магические. Но это не такая и большая беда с учетом того, что тут, на южном побережье, почти каждый сорняк около магического леса будет низкосортной магической травой. Собственно, город Раран, ближайший крупный город, находящийся в паре часов неспешной езды от великого ночного города. Почему его так претенциозно назвали, ума не приложу, с учетом того, что на территории светлых магов существует просто ночной город, который будет побольше, чем вообще любой городишко в зоне влияния различных темных академий. Если оценивать развитие городов простых людей среди темных и светлых магов, то у первых где-то раннее средневековье, мелкие городишки, частые деревеньки, уровень урбанизации удручающе низок, то у светлых, напротив, большие города и редкие деревеньки, разбросанные исключительно в стратегических точках. На кой я вообще поперся в этот город, а не объехал его по кривой лесной дорожке, если моя цель находится дальше? Все дело в том, что так сложились благоприятные для меня условия. Целая команда рыцарей-наемников недавно закончила свой контракт. Средний возраст наемников колеблется в районе 20-25 лет. Уж больно просто умирают рыцари на континенте, где правят маги. Но средний возраст раранских ястребов доходит до 30-35 лет. А значит, это группа не зеленых безусых юнцов, а матерые волкодавы, что чудом выжили в своих сражениях. Да еще и группа бесхозных матерых волкодавов. Они ищут уже долгое время хорошую долгосрочную охранную миссию вне зоны влияния крупных сил. Хотят получить хорошие деньги и осесть на месте, завести семьи да передавать навыки будущим поколениям. Для меня же целая группа бесхозных рыцарей – настоящий джекпот. Вы хотите нанять нас охранять ваше поместье в великом ночном городе на 20 лет, предоставляете землю для постройки своих домов и платите, еще раз, сколько, связующий с группой раранских ястребов, которого я нашел в центре выдачи наемнических миссий, вытирал пот со лба. 1 золотую монету в год для оруженосцев, 12 для рыцарей и 144 для великих рыцарей. Кстати, сколько в вашей группе последних, вы говорите? Ах, это, великие рыцари, у нас только капитан и 2 его заместителя, господин. Ну и отличненько, ну что, беретесь за миссию? Господин, нужно время, чтобы собрать всю группу вместе и обсудить. Это очень хорошее предложение. Наверняка капитан согласится.